Вода из того канала внизу попадает в море, да? Частично, думаю, питает источник в храме наверху. А над тем местом, где канал выпрямляется, находится несколько закусочных, где кормят лапшой и форелью. Спуск в унитаз шестивалентного хрома не повлиял еще на эту воду? Пока не слышно. Вы мне потом покажете свой топографический план. У вас ведь он есть. Краткая схема висит в зале заседаний. Я еще не решался назвать это помещение оперативным штабом. Вы же делали промеры. Записи результатов у вас тоже есть? Еще бы им не быть. Записи есть, причем довольно подробные. 16 листов планиметрических проекций, на съемки которых ушло полгода. А вот стереоскопические проекции у меня почему-то не получились. Когда я пытался представить себе проекцию в перспективе, в голове у меня начинались оползни да обвалы. Не все, ладно, было и с техникой топографических съемок, и с моими чертежными способностями, но были, я думаю, и другие серьезные причины, по которым никак не удавалось сделать объемную схему. В первую очередь, беспорядочная разработка каменоломни. Здесь нет ни одной прямой линии, ни одного прямого угла. Расхождения и нелепости нагромождаются одна на другую, точно на картинке загадки. В какой-то момент штольня, идущая в юго-западном направлении, поворачивает на юго-восток. Другая, куда нужно спускаться по лестнице, вдруг начинает подниматься вверх. Но все равно объяснять мои огрехи одной лишь бесплановостью и ошибками в прокладке штолен было бы неверно. Четверо конкурировавших предпринимателей, игнорируя существовавшее между ними соглашение, вгрызлись в одну и ту же гору и рыли четыре разные штольни. Предприниматель А пролезал под брюхом предпринимателя Б и блокировал все проходы. Предприниматель Б обгонял предпринимателя С и не давал ему двигаться вперед. Предприниматель С копал яму для предпринимателя Д. Предприниматель Д залезал в самое нутро предпринимателя А. Что ни день, случались обвалы, кровавые столкновения, но все оставалось шито-крыто. Я сейчас как раз изготовляю измерительный прибор новой конструкции. Он будет соединять в себе термометр, гидрометр и ветромер. С его помощью я надеюсь получить нечто вроде изобар на карте прогноза погоды и горизонталей на топографическом плане. Значит, он никуда не годится. Что? Топографический план. Ну что вы колеблетесь? Думаете, если покажете, это вам повредит? Если ты его и увидишь, это тебе ничего не даст. Даст или не даст, решать мне. Не нравился мне его тон. Он говорил со мной так, словно предъявлял претензии по поводу того, что у него болит кулак, которым он избил меня. О, вода шумит. Да, уже близко. Начался спуск, ноги заскользили, стены стали шершавыми, повсюду валялись осколки камней. Я без всякого умысла обернулся и направил свет карманного фонаря в то место, где рельеф начал меняться. Вместе с рельефом изменился и цвет камней. Породы шли пластами, переходя от густо-зеленого до цвета сухой полыни. Вдоль полос там и сям виднелись углубления. Шероховатость сменилась выбоинами. Второе углубление сверху. На первый взгляд оно ничем не отличалось от остальных. Но для меня эта выбоина имела особый смысл. В нее заложена взрывчатка. В критическую минуту динамит может быть взорван простым нажатием кнопки. И тогда каменоломня разделится надвое, на внутреннюю часть корабля и внешнюю. Одновременно и план всего, что находится за пределами этой штольни, утратит смысл. Стоит мне вернуться на несколько шагов и нажать на выключатель, и зазывало окажется запертым в этом несуществующем пространстве. Ни вперед, ни назад ему уже хода не будет. Он слишком самонадеян, если рассчитывает, воспользовавшись одним лишь планом, захватить корабль. Явно меня недооценивает. Взрывчатка заложена не только здесь, но по всему кораблю в 9 местах. Провода, ведущие к детонаторам, сходятся в определенном месте, И достаточно одного движения, чтобы все заряды взорвались. Для страховки система сдублирована.